Роман Романович, ловец знаний 7, экспедиция, пролог. Резано занимался тем, что, держа в руках меч, парировал удары наставника. Дзынь-дзынь-дзынь, разносилось по площадке для тренировок. Раз, скомандовал мастер, не останавливаясь, резано призрачной рукой притянул второй меч, перехватил его левой и продолжил бой. Два, скомандовал еще через минуту мастер, исчезнувшая была призрачная рука вернулась, подхватывая третий меч. Такой бой имел совсем другую логику, и резано перестроился, добавив атаки сверху. Мастера, который дрался одним мечом, это не смутило, и он с легкостью отбивал любые удары, со всех направлений. Двое мужчин не стояли на месте, постоянно перемещались по всей площадке с недоступной обычному человеку скоростью. Дзынь, раздался особо громкий звон. «Хватит», — скомандовал мастер, отступая на пару шагов назад. Хала сидела неподалеку, потная, приходя в себя. Тренировалась она вместе с Резано. После долгих раздумий девушка решила отказаться от пути грубой силы и всяких дубин, перейдя на что-то поизящнее, и выбрала меч. Отчасти этому послужило то, что Резано отринул внутренние разногласия и вернулся к семейным традициям. Как-никак, члены его семьи считались одними из лучших мечников всего Доминиона. «Ваше мнение, мастер?» – спросил Резано, тяжело дыша. Тренировка выжимала из него все силы. Мокрые волосы налипли на лоб, лицо раскраснелось. Оно не особо изменилось с начала наших занятий. А о том, что пора озаботиться развитием боевых качеств, Резано задумался полгода назад. Где-то через месяц, после того, как Эрона с Кайей отправились в путь. Если быть точным, тренировки шли 5,5 месяцев. За это время Резано вместе с Халой прошли общий курс и пришло время подвести итоги, куда двигаться дальше и какие есть перспективы. Твое владение призрачными руками выросло, но само качество исполнения таинства осталось на месте. Промолчу про то, что бой двумя или тремя мечами откровенно не твое. Резано едва заметно поморщился. По первому пункту его стопорило то, что развитие призрачного направления требовало знаний ритуалов и доступа к соответствующим ночам, точнее, к призракам, духам, жнецам и прочим тварям. На землях второго порядка такие места существовали, как и целые школы, но находились они далековато. Может, когда-нибудь Резано и позволит себе выделить под это дело лет 5 на обучение, но сейчас такой возможности не было. Что касается второго пункта, мешали те основы, которые в него вбивали с малых лет в семье Витязов. Перебороть их можно, но это лишние усилия, не особо нужные. Я бы рекомендовал пойти стандартным путем. Один меч, углубление связи с внешней силой. Меч к тебе благосклонен, глупо не воспользоваться этим. Резано кивнул. В принципе, ничего нового он не услышал. Они с мастером так или иначе этот вопрос неоднократно обсуждали. Можно сказать, полгода ушло на то, чтобы освежить навыки, подтянуть кондиции до стандартов, набить мозоли, ну и связь с внешней силой меча укрепить. Та отозвалась, стоило лишь податься навстречу, что изрядно усложнило жизнь Резано. Выросла нагрузка на организм, пусть и, благодаря специям, незначительно. Стало меньше свободного времени, которого и так не хватало, потому что наваленных саркатоном обязанностей никто не отменял. Резано приходилось балансировать между мечом, зельями, рынками и личной жизнью, зачастую в ущерб последнему. Если бы Хала эти дни не занималась так же фанатично, неизвестно, к чему бы это привело, а так трудности лишь сплачивали их. «Спасибо, мастер. По вам, девушка, мое мнение также не изменилось», — повернулся мастер к Хале. «Для вас меч больше музыкальный инструмент, чем оружие. Великой мечницей не станете. А кем стану, если продолжите заниматься и посвятите мечу жизнь?» Посредственностью. Хала вздохнула. Для нее это стало больной темой. Она значительно продвинулась в освоении силы вибраций, научившись использовать ее множеством способов, но вторая внешняя сила никак не хотела открываться. Хуже того, у девушки и мыслей не было относительно того, в каком направлении двигаться. «Не спешите», мастер легко разгадал ее эмоции. «Вы молоды, некуда торопиться. Связь с внешними силами часто являлась отражением того, что человек из себя представляет. Так Резано всегда тянуло к растениям и мечам. Сейчас парень в этом мог себе признаться. Не могло быть иначе в их семье. То, что он отказался от этого направления на многие годы, ничего не меняло. Так что тут поднимался философский вопрос. Желания определяли то, какие внешние силы откроются, или наоборот, предрасположенность влияла на желания. Проблема же Халы заключалась в том, что она ничем не горела так же, как резано. Сам мастер списывал это на недостаток жизненного опыта. Надо пожить, чтобы понять, кто ты есть. Закончив тренировку, мастер ушел. Сейчас Резано мог себе позволить оплачивать занятия на дому. Жили они с Халой в особняке напротив дворца Када. Хотя правильнее сейчас его называть дворцом Тон. Особняк им выделил Сарка. После его чисток много домов освободилось, и использовались они как средство поощрения тех, кто встал на его сторону. За прошедшие дни много чего изменилось. В частности то, что Резано провернул пару десятков схем по обогащению. С предоставленным ему капиталом это было несложно. Так что сейчас он и его команда могли считать себя богатыми людьми. «Устала?» – спросил Резано у Халы. «Утро только, какое устало?» – отмахнулась она. В этот момент, едва уловив движение, Резано выпустил призрачные руки и перехватил тень, прыгнувшую на него сверху. На этот раз убийца оказался непутевым. «Сколько можно?» – проворчала Хала, рефлекторно посылая вибрацию вокруг себя и проверяя, есть ли еще кто-то. «Он один, насколько вижу». Резано обезвредил противника. Это было седьмое покушение за полгода. Успел опыта набраться. Подбежали гвардейцы, охраняющие дом. Закрыли щитами Резано или Халу, после чего взялись за незадачливого убийцу. С каждым разом попытки слабее, покачал головой Резано. «Ты этому не рад?» – спросил его Хала. «Наоборот», – с неопределенной интонацией ответил парень и почесал копну волос. «Тебе не кажется, что мы засиделись на одном месте?» – внезапно выдал он. Посмотрев на дворец напротив них, Резано почувствовал тоску. Он вляпался в роскошную жизнь, большие дела, но душа требовала чего-то другого. «Может, и засиделись?» – раздался голос. Не успела Хала ответить на вопрос парня, как появился Саркатон. Нельзя было сказать, откуда именно он вышел и вышел ли вообще. Как гвардейцы унесли тело убийцы на допрос, Сарка просто оказался рядом. «Господин», — склонились Резано с Халой. «Оставьте», — махнул тот рукой. «У меня для вас есть предложение, как совместить приятное с полезным». «Слушаем», — распрямился Резано. «Как насчет проведать Каю с Эрона? Пора узнать, как идет их обучение. Заодно наведаться в ближайший город и разузнать на предмет торговли. Хотите?» Посмотрел он на Резано. «Разумеется, господин. Сколько у меня дней на подготовку? Одного хватит. Первый раз зайдете для разведки. Второй раз пойдете основательно. Хватит». Что-то другое Резано и не мог ответить в этой ситуации. «Вот и отлично. Завтра утром приходите во дворец». Сказав это, Саркатон ушел. Помощник министра по контролю за религиозными делами сидел у себя в кабинете и перебирал бумажки, когда начальство попросило его зайти. Дарман Альбитрон был вторым человеком после министра в их деле. Под официальным названием скрывалось ведомство, которое занималось присмотром за деятельностью богов на землях королевства. О чем знал узкий круг людей, для остальных эта информация была закрыта. Убрав бумаги, Дарман Альбитрон вышел из кабинета и зашел к министру. Тот был старым, даже по меркам практиков, но еще достаточно цепким, чтобы сохранять свою должность управленца. «Мне тут кое-какие донесения поступили», — сказал министр, поглядывая на Дармана. «Уверен, тебе будет интересно». «Что там?» Дарман поступил на службу в ведомство около 20 лет назад, начав с самых низов. Сейчас у него сложились хорошие, рабочие отношения с министром, позволяющие определенные вольности. «С фронтира весточка», — старик протянул доклад. «Если хочешь, ознакомься подробнее. Вдруг тебя заинтересует деятельность некоего талантливого практика по имени Эрона, связанного с делом Эра». Дарман замер, осмысливая, что услышал. «Быть не может». «Может, сам знаешь, мы и не такое видели», — философски ответил старик. «В том регионе сейчас интересные вещи происходят. Появился талантливый практик, который чуть ли не в одиночку захватил соседние земли. Он молод, а сам знаешь, что в юности амбиции лишь растут. По слухам, этот человек готовит экспедицию в дикие земли, что само по себе интересно». «Министр». Дарман не договорил, но старику и так было понятно, что он хочет услышать конкретное предложение. «Могу скинуть это дело на тебя. Что-то ты засиделся в столице, пора развеяться, мир посмотреть. Если хочешь, конечно. К сожалению, тебя сложно заменить», — покачал головой старик. «Если согласишься, заодно расследуешь, что там с сетью Эра. По слухам, ее уничтожили». «Всю?» — удивился Дарман. «Нет, только в том небольшом регионе. Но их и так мало, прячутся по норам. Это хороший удар. Я согласен отправиться», — быстро принял решение Дарман. «Так я и думал. Подготовь дела, изучи доклады и отправляйся. На месте разберешься, что там с экспедицией. Если речь о том, что я думаю, то слишком многие собрались искать гробницу погибшего бога. Будь она проклята. Дарман понимающе кивнул. Империя занимала воистину громадные территории, но еще больше вокруг оставалось диких земель. На данный момент было известно о 7 потенциально интересных местах, где можно найти что-то ценное. В эти места неоднократно отправлялись авантюристы всех мастей. Одиночки, караваны, даже целые армии. Насколько известно, никто из них не вернулся, что не мешало новым желающим мечтать о могуществе. «Разберусь», — пообещал Дарман, забрал документы, поклонился и пошел на выход. «Не сомневаюсь», — буркнул себе под нос старик, «только не теряй голову». Это он добавил куда громче. Глава 1. Таинство перемещения. Потребовалось отзаниматься полгода, чтобы дождаться лекции о способах перемещения. Ради этой темы Кирилл загнал нас всех на вершину храма. С погодой в тот день не повезло. Хлестал порывистый ветер вместе с мелким, холодным дождем. «Расширяйте территорию», — сказал он в тот раз, имея в виду то, что мы должны были подчинить движение вокруг себя. Конкретно мастера капли дождя облетали, как и меня. «Пока настраивайтесь», — сказал он остальным ученикам, «начну лекцию на тему, о которой мечтает каждый. Как срезать путь? Самое простое — открыть портал в нужную точку. Единственные, кто владеет подобным таинством, насколько мне известно, это сборщики дани при короле. По совместительству они являются его родственниками», — усмехнулся Кирилл. «Человек со стороны может освоить это таинство», — поинтересовался я, не ожидая, что другие ученики зададут правильный вопрос. Они предпочитали на лекциях внимательно слушать мастера. На удивление, безинициативные люди. Я пока таких не встречал. Ходят мерзкие слухи, которым нельзя верить, что королевская семья устраняет тех, кто решил пойти этим путем. Усмешка Кирилла стала шире. Я машинально бросил взгляд на других учеников, отмечая их реакции. «Мне-то на короля плевать, а кто-то из них может сказанное использовать против Кирилла. Маловероятно, конечно, до столицы еще попробуй добраться, но все же, теперь хотя бы понятно, как происходит контроль на столь обширных территориях. Если кто-то умеет открывать порталы, это сильно упрощает задачу. Второй, схожий способ – открыть проход в мир ночи, пройти там, снова открыть проход, уже к нам. У этого таинства есть ряд ограничений. Требуется высокая связь с конкретной ночью. На той стороне могут поджидать опасности, сами понимаете какие. При этом надо еще открыть проход обратно. Умельцы есть, кое-кто из вас даже встречал таких. Кирилл не смотрел на меня, когда говорил, поэтому я задумался, кого он имеет в виду. Саркатана или еще кого-то. Мастер, снова вклинился я в лекцию, но подождите. В чем смысл открывать проход в мир ночи, чтобы проделать маршрут по куда более недружелюбному месту? А какие там опасности? Все же решился на вопрос один из учеников, наш главный толстячок. «Эрна, ответь за меня», — попросил Кирилл. «За все ночи говорить не буду, но в твердом мире ты столкнешься с монстрами, в том числе разумными, различными аномалиями, дефицитом воздуха, еды и воды. Местные племена при этом могут устроить на тебя настоящую облаву. Сразу видно опытного человека», — бросил на меня взгляд Кирилл и поощрительно кивнул. «Твердый мир считается одним из самых дружелюбных, если так про него можно сказать. В остальных дела обстоят куда хуже. Тем не менее Кая умудрилась долго выживать в темном мире, еще и вернуться, прибавив в силе. Правда, у нее немного крыша двинулась, но это мелочи. Что касается твоего вопроса, хотел бы я знать точный ответ. Те, кто ходит такими путями, обходят расстояние и связывают миры в разных точках. Это как?» – спросила Лиска. Она реже всех вопросы задавала. Считала себя умной, поэтому не любила показывать, что чего-то не знает. Видимо, тема настолько заинтриговала, что она вышла из амплуа. «Это ты зашел в одном месте, сделал несколько шагов по чужому миру, открыл проход и оказался за 1000 дней в другом месте», – смиренно пояснил Кирилл. Его вообще не напрягало что-то пояснять. «Хорошая черта для наставника. Ни у кого подходящей связи из вас нет, поэтому опустим этот метод. По крайней мере, пока кто-то из вас не взойдет на ступень знающего. Пока перейдем к более классическим вариантам. Прости, Эрна, придется убить твои мечты скакать по всему миру». «Почему мои?» «Потому что у других, детей караванщиков, таких мечтаний нет. Они в курсе, что сокращать путь могут лишь избранные. А можно поточнее?» – попросил я. Как сокращать, насколько? Терпение, Эрна, терпение. Основная суть в работе с путями – выбрать лучшую дорогу, а не сократить ее. Хотя, как по мне, это одно и то же. Если ты умеешь обходить неприятности, то никогда не останешься без работы. Впрочем, ты-то точно не останешься, задумался Кири. Но вы, глянул он на учеников, проникайтесь. Лекции он тот еще мастер читать. С завтрашнего дня будете учиться чувствовать тропы и пути, изрек Кири, выдержав драматическую паузу. Это он сейчас о том способе, каким ощутил, что мы с Каей направляемся в храм. Спорить не буду, способность крайне полезная. Это ведь возможность чувствовать всех тех, кто к тебе направляется, союзников, убийц. А как насчет именно сокращения пути? Эрна, погрозил мне Кири, не перебивай. Есть такие способы. Доступны они на границе знания, а в полной мере раскрываются ближе к уровню мистерий. Делать-то конкретно что? Чуть не взвыл я. Все то время, что мы здесь находимся с Каей, я и сам пытался найти ответ на этот вопрос. Перерыл всю библиотеку, те секции, куда мне давали доступ. Подглядывал за другими мастерами и Кирием, пытаясь узнать их секреты. И либо я чего-то не догоняю, либо секрета здесь никакого нет, перебил Кирий ход размышлений. Чтобы сокращать путь, вы должны установить связь с подходящей стихией и за счет нее перемещаться. Так адепты света превращаются в свет, адепты огня, в пламя. Логика понятна, не все силы подходят, а те, что подходят, имеют свои ограничения. Так адептам света тяжело перемещаться в темное время суток, а для адепта пламени станут непреодолимым препятствием водные просторы. Про эту часть я уже знал от Кай, она тоже недавно прослушала лекцию на эту тему. Подвох в том, что превращение в какую-либо силу требовало, ну, многого. Помимо высочайшего мастерства, еще и дорогостоящих специй, на фоне которых зелье идеального покрова покажется дешевкой. Оставшийся день медитируйте здесь, завтра перейдем к практике, сказал Кири неуверенно. Или только Ирана перейдет к практике, а остальные посмотрят. Так как ученики были молодыми, не созревшими, мне не составило труда обойти их. Разговор про перемещение состоялся позавчера. Сегодня же я занимался тем, что лежал на перекрестке, приблизительно в 2 часах бега от храма. Задание на день у меня было простое. Попытаться ощутить дороги, что расходились в разные стороны. Чем-то это напоминало попытку заглянуть дальше, чем позволяло зрение. В моем случае, дальше, чем позволяла чувствительность. Если обычным способом я контролировал пространство где-то в радиусе 200 шагов, то с помощью предложенного способа, пока я нарабатывал базовый навык, о конечном результате было рано говорить. В течение 1 часа, как нащупал то, что нужно, в направлении дороги чувствительность выросла в 2 раза. Что смешно, если вспомнить, что Кирий почувствовал нас на расстоянии 2 месяцев пути отсюда. Не пешком, а на элитных кошках. Не стесняясь, я развалился прямо по центру перекрестка. Сегодня погода хорошая, никакого дождя, да и будь он, покров защитит от такой мелочи, как грязь. Настроившись и погрузившись в практику, в какой-то момент я почувствовал, что последний оставленный камень-маяк, который передал нам Сарка, нагревается и словно передает сигнал. Не уверен, что раньше бы почувствовал настолько тонкие вибрации. Надо отдать Кирию должное, его обучение не несло каких-то конкретных, продвинутых техник, зато закладывало и развивало фундамент. Достав камень, который с собой все время таскал, откинул его в сторону. Не прошло и минуты, как пространство раздалось в стороны, формируя проход. Саркатон вышел, огляделся и отряхнул пыль, вполне себе ощутимую. Его как будто пеплом окатило. «Не ожидал, что ты валяешься», — запнулся он, разглядев меня. Проход за ним закрылся, чего я не видел, лежа с закрытыми глазами, но ощутил, как и то, что находится по ту сторону. Конкретно эта тропа ощущалась совсем иначе, словно встретил пропасть, но кто-то перекинул через нее тоненький, едва заметный, но при этом очень мощный мост. «Чего надо?» — спросил я, не раскрывая глаз. «Не соскучился?» — спросил он с насмешкой. «Не хочешь узнать последние новости про своих друзей? Они живы?» — озвучил я то понимание, которое появилось, стоило задаться вопросом. «И скоро появится здесь». Последние слова я проговорил с толикой удивления. Это в 1 час я подвинул границу восприятия вдоль дороги на 100 шагов. Сейчас, спустя еще несколько часов, я погрузился в практику куда глубже и, сам не ожидая, смог уловить что-то, выходящее за рамки обыденности. Чертов Кири, чувствуя себя грядкой, которую он обработал, и сейчас на ней прорастают посаженные плоды. Как это так у него вышло? Значит, на месте ты не стоял, сказал Сарка. Я такой чувствительностью не обладаю, поэтому не просветишь. Где Кая? Он обошел меня, бросая взгляды на округу. Задержался на храме вдали. Тот настолько большой, что его и на таком расстоянии видно. Занимается. Сидит где-то под землей вот уже почти месяц. Это было частью ее практики. Постижение тьмы, чтобы сродниться и научиться перемещаться. Любопытно, ответил Сарка. Как обучение? Довольны? Есть результаты? Хорошие. Довольны. О результатах спроси годика через 3. Боюсь, это слишком долго. Тогда смотря, что ты хочешь. Срезать путь. Я пока этому не научился. К тому же срезать путь для целого каравана, если и есть такие мастера, то их единицы и доступа к ним нет. Как вариант, попробовать сократить часть пути с помощью твоего ножичка. Что, совсем без вариантов? Чему тебя здесь учили? Озадачился Сарка. Я приоткрыл один глаз и посмотрел на него. Вырос немного, чуть мощнее стал. Черты лица повзрослели. Не сильно, но заметно. Всякому разному. Я как раз занимался тем, чтобы научиться лучше чувствовать дорогу. Помогает обходить всякие препятствия, избегать проблем и выбирать оптимальный маршрут. Звучит неплохо. Согласен. Приходи года через 3, получишь хорошего специалиста, с легкой издевкой повторил я. Эрна, не пудри мне мозги. Развитие упирается в талант, доступ к учителям и деньги. За первое отвечаешь ты сам. С наставниками в этом храме проблем быть не должно. Деньги помогут ускорить процесс обучения. Хочешь нас профинансировать? Заинтересовался я. Самую каплю. Не хотелось быть должным такому человеку, как темный герцог. Могу, если нужно. Но твой дружок и так неплохой капитал сколотил. Как и партию зелий для вашего усиления собрал. Завтра утром перекину их сюда. Зачем они здесь? Отправиться в город. Здесь же адан обитают. Знаешь что-нибудь о них? Общие слухи. Аристократы как аристократы. Не интересовался. Хочешь с ними пообщаться? Да. Резано займется торговлей, продажей и скупкой специй. Подумай, как это использовать. Через сколько ты нас хочешь привлечь? Через 1/2. Время у вас еще есть. Я приоткрыл второй глаз, приподнялся и потянулся. 1/2 так 1/2. Деньги и правда могли решить многие наши вопросы. То, что брали с собой, подходило к концу. На год обучения у нас хватало, но храм мог предоставить много чего дополнительного, за отдельную плату. И вот на это как раз у нас средств не имелось. Настолько, что я присматривал возможности заработать. Вовремя Сарка появился. Хотя почему вовремя? Он ведь знал, сколько мы с собой взяли и какие здесь могут быть траты. Ну, или не знал, а предполагал. Сарка, посмотрел я на него. А мы ведь с тобой никогда не дрались всерьез. Хочешь сразиться? Оживился он. Была у меня такая мысль, которая тут же умерла в зародыше, когда его взгляд изменился. На меня смотрел необычный мальчишка. Нет, из глубины глаз показалось темное чудовище, которое выковывало себя больше века. Не удивлюсь, если это когда-нибудь произойдет. Кстати, ты не спросил про ловца. А надо? Разве тебе не интересно, что вышло из незамысловатой интриги? Впрочем, догадаться несложно. Я жив, а ловец перестал тебя беспокоить. Определить результат нашей встречи не составит труда. И как он тебе? Сарка ничуть не смутился. Нормально. Но больше не говори, что действуешь в моих интересах. И даже не намекай. Ты хочешь меня в чем-то обвинить? Приподнял бровь Саркатон. Чудовище из глубины глаз никуда не делось. Никаких обвинений. Я не в обиде. Ловец был моим личным делом, и ты создал возможность разобраться с ним, не предупредив и отведя от себя часть проблем. Снова делаешь из меня злодея, а я ведь присмотрел за твоими друзьями, их не раз пытались убить. Ну-ну, развеселился я, правильно говорить, присмотрел за заложниками. Некоторое время мы играли в гляделки. Когда Сарка это надоело, он открыл проход и сказал на прощание: завтра утром, выбери подходящее место для встречи, безлюдное, чтобы лишний раз не светить мою возможность перемещаться. Ага, кивнул я, ложась обратно на землю. Практику никто не отменял. Мне тут еще долго сидеть. Вечером я предупредил мастера, что время моего обучения ограничено. Как будто я не знаю, отмахнулся он. На 1/2 ты еще задержишься, а потом да, тебя ждет множество переплетающихся путей. Сказано это было с непоколебимой уверенностью. Разговор состоялся после того, как мы на общем собрании учеников а каждый лежал на своем участке дороги, рассказали, чего смогли добиться. Меня похвалили за то, что быстро отказался от идеи гулять внимание по дороге. Со слов Кирея, это полезно, но имеет слишком много ограничений. Куда лучше слушать саму дорогу, которая не прочь поболтать. Это дословная цитата, если что, в которую не было оснований не верить, потому что я уже на собственном опыте ощутил, что это такое, слушать дорогу. Обсуждение полученного опыта закончилось, нас отпустили, и я подошел к Кирею, чтобы предупредить, на что он отмахнулся. Чего реально достичь за эти полгода? Ты вроде считаешь, что умеешь задавать вопросы, но сейчас глупость спросил, поддел меня Кирей. От тебя зависит. А если будут деньги, то ты все равно упираешься в свои естественные пределы, которые, кроме как наработкой опыта, не преодолеть. Не переживай, я скорректирую твою программу обучения, но пока на мастера не сдашь, не уйдешь. Властно сказал он. Это сильно поможет? Спросил я, намекая, что Кирею для укрепления репутации требуются сдавшие на мастера ученики. Тебе, да, мне, не очень. Ты ведь пришел подготовленным. Я всего лишь подтолкнул тебя в нужную сторону, скуксился он. Между Киреем и другими мастерами постоянно шли баталии. Они давили авторитетом, он отвечал гениальностью и статусом сильнейшего практика во всем храме. Иди отдыхай, Эрна. На завтра свободен, отдохни. Почему-то у меня сложилось впечатление, что завтра я мастера не увижу, раз буду свободен. Но на утро, когда я отошел от храма, чтобы встретить друзей из Саркатана, едва портал раскрылся, уловил рядом знакомые колебания и, обернувшись, увидел невозмутимо стоящего мастера, который не удержался и подмигнул мне. «Эрна!» — воскликнула Хала. Подбежав, девушка обняла меня. Резано вел себя более сдержанно. Бежать он не стал, но мы с ним тоже крепко обнялись. Я оглядел друзей, которых не видел больше полугода. Внешне они почти не изменились. А вот одежда, дорогая, мечами обзавелись. Потому, как держат, видно, что не бутафория, тренируются. У Халы еще бубен маленький на поясе висел, ну да им она и раньше пользовалась. «Как вы?» – спросил я после приветствий. Потихоньку, неопределенно ответил Резано, бросив взгляд на выходящих из прохода гвардейцев и Сарка, намекая, что при них откровенничать не хочет. «Представишь нас своему другу?» – спросил парень, переведя взгляд на Кирея, который разглядывал появившихся. «Это мой мастер, Кири», – запнулся я, вспомнив, что не знаю, какая у него фамилия или прозвище. «Просто Кири», – ответил он. «А вы Резано и Хала, они самые, господин», – поклонился я, когда Саркатон подошел к нам. «Эрна, рад видеть, что ты в порядке. Где Кая? А то, что мы вчера виделись, как бы секрет. Ладно, мне не жалко, занимается. Некоторое время ее не будет. А ты Саркатон, значит?» Вклинившись, Кири вышел вперед, привлекая к себе внимание. Почтение в его голосе отсутствовало напрочь. «Кто спрашивает?» — ответил тот с нотками холода в голосе. «Тот, кому есть о чем поговорить с тобой. Отойдем?» Сарка приподнял бровь, но коротко кивнул. «Нужный вам город там», — указал Кири. «Эрна, проводи их, а мы с Сарка вас догоним». «Что за дело у Кирея к Сарка?» «Любопытно, но сомневаюсь, что мне позволит подслушать». «Идемте?» — спросил я. Гвардейцам я приказать не мог, но Сарка их сам с нами отправил. Пришли они налегке, кстати, без лошадей, но с сумками. Что-то сразу взяли на продажу. «Нас вроде в другую сторону отправили», — заметил Резано. «Да, но до столицы этих земель 2 дня пути обычным караваном и половину суток на хороших лошадях. Вы же не собираетесь идти пешком? Время терять не хотелось бы», — сказал задумчиво Резано и замер, когда увидел храм. «Место встречи я выбрал среди деревьев, достаточно высоких, чтобы перекрыть вид. Когда мы прошли через них, храм предстал во всем своем величии. Остановились все. Резано, Хала, гвардейцы. Идеальный момент для нападения. У половины группы арты раскрылись от удивления. Я их понимал. Сам в шоке был, когда в первый раз увидел. Но это я, ловец, который видел здания покрупнее и позаковыристее. Что могут ощутить выходцы с третьих земель, я не представлял, но наблюдал сейчас вживую. Это, — прошептала Хала, — храм, где мы учимся. Неплохо, да, у вас будет еще возможность рассмотреть его. Идемте. Не знаю, что там думал Кири, скорее всего, позабыл, что обычные люди передвигаться, как он, не могут. Поэтому и указал направление сразу в город, не учитывая, что я забронировал лошадей для отряда. На всякий случай десяток брал, но нужно побольше, включая меня, 14 резвых кобыл. Когда мы с Каей явились к храму, то еще не знали, что здесь собственные конюшни есть, куда наших кошек и пристроили. Конюшнями я это для упрощения называл. Местные говорили иначе, транспортное. Учитывая, что твари там были разные, название не самое плохое. Храм не только держал зверюк, но занимался их разведением, селекцией и исследованием. Продажей, как нетрудно догадаться, тоже. Крайне прибыльный бизнес, между прочим. Идти было недалеко, поэтому многое обсудить мы не успели. Я рассказал нашу часть истории, которая была довольно скупа. Долго ехали, повезло попасть в ученики и все. Оно того стоило, поинтересовалась Хала. Обучение лучше, чем в наших школах. На голову, честно ответил я, здесь знаний накоплено куда больше. Весь храм, кивнул я на шар, один сплошной артефакт, как и комнаты для занятий. Такого у нас нет. Эх, вздохнула Хала. Этот вздох был мне понятен. Что-то типа белой зависти. Когда видишь, какие интересные места есть, и тоже хочешь чего-нибудь подобного, но не знаешь, где найти и куда податься. А что у вас? Уверен, событий было куда больше. Что там за события? Ответил резано. Одна сплошная рутина. Я бы так не сказал, возразила ему Хала. Когда вы ушли, ничего не закончилось. Явилась армия Тон, и земли Када окончательно перешли под их контроль. Наш господин женился. Хала сказала господин как что-то естественное. Его супруга беременна, все ждут рождения наследника. На границе вышел конфликт, но в войну не перерос. Остальное по мелочи. По мелочи, фыркнул резано. Раз уж начало, то договаривай. В стольких вещах пришлось разбираться, что я раз сто подумывал сбежать. Все так плохо, это он вредничает, пояснила Хала. Взялся за старые делишки, девушка скосила глаза на гвардейцев. Так что, вам деньги нужны, а то мы тут принесли, встряхнула она сумку, которую держала. Не помешают, но расскажите подробнее, чем занимались. Саркатон вернулся через полчаса. Этого времени мне хватило выслушать не самый длинный рассказ. Приход армии не только улучшил ситуацию, но и породил внутренние интриги, потому что отец Сарка не упустил возможности и попытался поиметь максимум, пригнав своих торговцев, которые и попытались подобрать рынок под себя, тот самый рынок, который Сарка приказал резано захватить. И парень этого прямо не говорил, но я догадался, к моменту появления других торговцев уже считал рынок своей добычей, еще не захваченной, но это как вонзить зубы в мясо и внезапно обнаружить, что выстроилась очередь тех, кто хочет отжать кусок. На этой почве драма и развернулась, о большей части которой ребята не рассказывали, но мне хватило воображения, чтобы представить. «Наговорились?» – спросил нас Сарка, когда пришел. «Выдвигаемся. Хочу посмотреть, как живут местные». Глава 2. Намерение, что сильнее потока. Целый день отдыха в компании друзей, по которым я соскучился, неожиданным образом неплохо перезагрузил мозги. Жаль, что закончилось это слишком быстро. Резано с Халой под защитой гвардейцев остались в городе. Сарка отбыл. Ну а я вернулся обратно в храм, продолжать занятия. Кири перехватил меня прямо у конюшен, когда сдавал лошадь. «Идем», — скомандовал он, появившись из ниоткуда. «Живее». Конюх, что принимал у меня животину, чуть не подпрыгнул. Я извинился и отправился за мастером. Тот дошел до ближайшего поворота, рядом с конюшней. Я не сразу понял, почему выбор пал на это место, но ответ был банален. Кирилл нашел более-менее прямой участок, где можно разгоняться. «Займемся сегодня тобой основательно. До этого момента я не показывал никаких звездных таинств. Сейчас покажу кое-что». В языке местных существовала небольшая путаница. Таинствами они называли все подряд, расшифровывая значения по контексту, ну, или с помощью уточнений, таких, как звездочное. В знакомой мне школе звездами обозначался уровень сложности техники, то есть какого-то таинства, формирующегося по определенным законам. Необычное использование внешней силы, а именно техники. Первое ускорение начинается с трех звезд. Для этого тебе надо подключить силу воздуха, скорости и гравитации. Я тебе покажу эти силы, попробую их распознать. Движение, архетип интересный, но со своими ограничениями, которые адепты обходили, подключаясь к другим стихиям. Через движение, как нетрудно догадаться, Кирилл продемонстрировал то, о чем говорил. Грубо говоря, он призвал движение ветра, движение скорости и движение гравитации, Как бы странно это ни звучало, не остановившись на этом, он разделил полученные эссенции, выделив голые силы почти без примеси движения. Само по себе то, что он демонстрировал, таинство высочайшего уровня. Не каждый мастер способен выделить эссенцию родной внешней силы, не говоря уж про чужие. Как выделишь эссенции, вплетаешь их в таинство вот таким образом. Движение – основа. Три стихии встают на место звезд. 15 узлов, что регулируют. Кири медленно создавал таинство, давая мне возможность разглядеть его во всех подробностях. То, что я в принципе таинство вижу на высоком уровне, для него давно не секрет. Когда создашь, запускаешь его в средоточие, пропускаешь по телу, подключаешь покров и... Кири быстрее молнии сорвался с места и показался в сотне шагов от меня. Шагнув обратно, он снова появился рядом. «Круто», — только и сказал я. «Так вот как это делается. Не будешь задавать глупого вопроса, почему не показал раньше?» Хмыкнул он. «Не буду. Потому что, помимо самой техники, были десятки вспомогательных моментов, которые требовалось отработать. Даю тебе день, чтобы отработать эту технику. Если не справишься, значит, пока не готов. А все вопросы завтра», — перебил он меня, помахал рукой и исчез. «Ясно, задачка для самостоятельной работы. Неплохая такая. Придется повозиться». К следующему утру, а встретились мы на том же месте в то же время, я освоил технику. Почти. С разницей в том, что Кири, применяя ее, легко перемещался на сотню шагов, а я лишь немного ускорился. Настолько немного, что за счет голых физических возможностей смог бы добиться большего. Мастер выслушал рассказ об успехах, покивал. Ожидаемо. Будь ты хоть трижды гением, но без наработки навыков никуда. Как и без парочки секретов. Что за секреты? Первый, связь с нужными стихиями, ответил он. Как ты мог догадаться, стихии можно собрать любые, с разным эффектом. Как и выделить какую-то. Так, если надо прыгнуть выше, усиливай либо воздух, либо гравитацию. У тебя еще будет задание проверить это на практике. Но для начала, держи. В счет будущей оплаты, достал он три зелья. Они для усиления связи с силами. Можешь сразу три принимать. Стандартный набор. Эти зелья еще 1000 лет назад придумали. Как и составили список идеальных комбинаций. Разумеется, улыбнулся довольно Кири, будто сам комбинации составлял. Хотя, может, и сам. Какого-нибудь продвинутого уровня. Второй секрет – намерение. Помнишь о том, что совершенное движение – это движение без препятствий. Точнее, это одна грань совершенства. Вторая грань – это намерение. Что ты имеешь в виду? Заинтересовался я. Это когда твое намерение сильнее, чем намерение окружающего мира сдержать тебя. Улыбка Кирия превратилась в пиратскую. Это как-то связано с волей. Намерение – это воля с заданным вектором. Не путай с желанием. Можно желать переместиться, а можно переместиться. Чувствуешь разницу? Да, ответил я неуверенно. С Кирием, да и любым другим продвинутым практикам, была одна и та же сложность. Они вкладывали в слова смысла куда больше, чем ученик готов воспринять. Точнее, ученик воспринимает какую-то часть, а другая часть раскрывается по мере его развития. Тогда пробуй. Даю тебе еще сутки потренироваться. Я вздохнул. Еще один день тренировок в одиночестве. Мне хотелось узнать, как дела у Кай, которая и в эту ночь не появилась. Пообщаться с Резаной и Халой, может, помочь им с торговлей. Но правда в том, что мое место сейчас здесь, на дороге. Так что хватит вредничать, пора снова выжимать из себя все соки. На третий день Кирий привел ко мне других учеников. Не своих, а чужих. Его были слишком молоды, пока им рано заниматься подобным. Поэтому подобрал тех, кто соответствовал. Обменяйтесь опытом, предложил нам Кирий и свалил. То есть он их привел, не представил, ничего больше не сказал, поставил задачу и, до того как кто-то что-то спросил, исчез. Когда мастер пути хочет уйти, его ничто не остановит. Всего он привел троих, кислого вида мужчин в районе 30 лет, которые посмотрели ему вслед с нотками презрения и высокомерия, которое тут же перетекло на меня. Непонятно, с кем обмениваться, сказал самый старший из них. Может, и не старший, но с бородой он выглядел солиднее. Я посмотрел на небо, вздохнул, прикинул вариант забить и заниматься дальше самому. Но не просто же так Кири их сюда привел. В этом был смысл. Если мастер говорит делать, надо делать. К примеру, опытом применением простого трехзвездочного таинства, сказал я, подавив желание избить высокомерных засранцев. Троица переглянулась. «Мы не знаем никакого простого», — выделил он это слово, — «трехзвездочного таинства. Тогда и правда непонятно, чем с вами обмениваться», — ответил я ему. «Если вы вдруг не догнали, я про таинство ускоренного перемещения, или как там вы его называете». Снова недоуменные взгляды, с усиливающимся презрением. «Ладно, сейчас мне требовалось около 20 секунд на подготовку. Создав таинство, я шагнул вперед, мир растянулся, и я оказался в шагах в 50 от учеников. Вернувшись к ним, встретил озадаченные лица. «Вы так умеете? Если да, нам есть что обсудить. Как долго ты изучаешь это таинство?» — спросил тот, что стоял справа. «Третий день», — почесал я отросшую щетину. «Пока Кая отсутствовала, мне было откровенно лень бриться, вот я и не парился», постепенно обращаясь в пещерного медведя. «Шутишь?» — не поверил старший. «Какие шутки?» — пожал я плечами. «Так что, мне есть что обсудить с вами. Как выяснило, есть». Также выяснилось, что ученики не считали таинство простым. Как раз наоборот, оно считалось сложнейшим. Они им владели, но, по моему скромному мнению, на посредственном уровне. Каждому чего-то не хватало. Сил, контроля, общего понимания. Если Кирилл исполнял технику совершенно, то эти ребята, как ученики, не могу сказать, что день прошел продуктивно в плане общения. Мне быстро эти ученики надоели, и я продолжил заниматься один, забив на них. Вечером обсудил с Кириллом, что это было. «Хотел дать тебе возможность осознать свой уровень относительно других», — ответил он. «И все, не поверил я. Еще подготовить почву к тому, что ты скоро сдашь на мастера. То, что я являюсь мастером на землях Тон, ничего не значило. Разумеется, я не раз пытался пройти ту полосу и добраться до красной линии. Сейчас мой рекорд – 20 шагов, а надо пройти 30. Сложность там титаническая, так легко сдать не получится. Завтра мне что тренировать?» – только и спросил я. «То же самое», – ответил он. «Если шагнешь на сотню шагов, так и быть, покажу четырехзвездочное таинство. С помощью него тоже надо прыгнуть на сотню шагов?» – задал я вопрос, понимая, что ответ совсем другой. «Нет, на 1000. Для начала. Но ты это сдай», – рассмеялся он и свалил. «Сделал. Вымотался, но сделал». Когда Кирилл принимал экзамен, он скривился, смотря на меня с кислым видом. «Неплохо. Для того, кто тренируется несколько дней, твое намерение по-прежнему слабое. Воля, сильная, спорить не буду, видно, что тренировал, но намерение». Кирилл покачал головой. «Расскажи, какие выводы сделал?» «Пока вывод один. Мастер лукавил, говоря, что мир против моего движения». Кирилл на это широко улыбнулся. «Ты прав. Молодец, что заметил. На самом деле мир не против. Ему скорее плевать. Ветер не хочет толкать тебя в спину и расступаться, чтобы тебе проще было. У него свое намерение, как и у всего остального. Но толика мудрости в моих словах все же присутствовала. Когда два разнонаправленных намерения сталкиваются, происходит конфликт. Умение разрешать подобные конфликты и есть признак мастерства. Разрешать можно не только грубой силой», — заметил я очевидное. «Разумеется», — поощрительно кивнул Кири. «Хотя, должен признать, есть мастера именно грубого воздействия, а есть, наоборот, те, кто умеет договариваться. Ты должен найти свой подход, также ты должен понимать, что каждый следующий шаг в этом таинстве задирает нагрузку на порядок. Для адепта нашего храма нормально уйти на несколько лет путешествовать, отправиться к местам концентрации тех сил, с которыми он хочет углубить связь. Ты увидел то, что я делал, и смог в точности повторить, не подозревая, что рядом находятся сотни, тысячи троп, по которым можно пройти, чтобы освоить». Кирилл начал двигаться, выпадая из поля моего восприятия. Чем-то это напоминало то, что было, когда я двигался настолько быстро, что силуэт раздваивался. Напоминало, но было другим, куда более высоким таинством и мастерством. Далеко он не перемещался, но выглядело все равно внушительно. «Что вы предлагаете, мастер? Сейчас или вообще?» Прекратил он нагонять пафос. «Сейчас ты продолжишь заниматься. Я доведу тебя до звания мастера, заложу основы, после чего ты отправишься в длинное путешествие, где представится возможность заполнить пробелы в опыте. А теперь смотри и запоминай. На этот раз посложнее будет». «Да понял я уже про сложность». Так совпало, что в тот же день Резана с Халой поутру закончили свои дела и отправились искать меня. Кая, которая тоже закончила практику, проходящую в старом храме поклонников тьмы, тоже с рассветом выдвинулась в путь, где и встретилась с ребятами. За пару часов, когда позволил себе небольшую передышку, почувствовал, что они приближаются, и отправился встречать. Кая поступила оригинально. Заметив меня, слетала с лошади, разбежалась и запрыгнула. В смысле, на меня запрыгнула. Я подхватил ее, поцеловал и, когда мы оторвались друг от друга, она выдала: «Сразимся ночью. Если это то, о чем я подумал, то обязательно. Пошляк, это тоже, но сначала тренировка. Иначе говоря, сидение в подвале пошло тебе на пользу». Опустил я девушку на землю. «Что я и хочу проверить. Ты бы знал, как меня достало сидеть в темноте. Никогда не думала, что соскучусь по солнцу». Каю переполняли эмоции. Это было чем-то новеньким для нее. Не ожидал подобного. Ну да, пока она кровавую бойню не устраивает, пусть. Оторвавшись от девушки, поздоровался с ребятами. Вскоре мы сидели у костра, жарили дичь, которую Кая добыла по пути, уж не знаю где, и просто болтали. О делах почти не говорили. Резано лишь передал банковские расписки на круглую сумму, пояснив, что торговля прошла успешно. Расписки были из банка Адан и действовали на этих землях. «Будете продолжать?» – спросил я его про торговлю. К Саркатану вопрос, равнодушно пожал плечами Резано. «Если захочет подзаработать, то да, перспективы интересные. Оказывается, специи с фронтира здесь ценятся и продать их можно куда выгоднее. Я уже наметил план, как обогатиться, но все упирается в логистику, сам понимаешь. Кстати, как твои успехи в движении?» Я поделился. Потом Кая рассказала, чем занималась. Так и сидели, болтали, пока не стемнело. Кая настаивала на поединке, вынудив согласиться. Если бы не согласился, с нее сталось бы напасть так. Поединок вышел двояким. В полную силу мы не дрались, скорее демонстрируя то, чему научились. Кая двигалась в разы быстрее, да и удары мощнее стали. На этом все. То есть как, я тоже стал быстрее, а от недостатка силы никогда не страдал. Поэтому, если сравнивать наше развитие, то она ускорилась раза в два больше, чем я за то же время. Что в целом понятно, потому что первые шаги в этом деле самые простые. «Следующий шаг», — говорила Кая, — «научиться перемещаться через темноту. Я почти освоила это таинство, но не хватает специй. Их можно купить?» – спросил я. «Да, но стоял они каких-то сумасшедших денег». «Сколько?» – уточнил Резано. Кая озвучила цифру. Хала распахнула глаза, я присвистнул. Резано задумался. «Того, что я принес, не хватит», – ответил он, поразмыслив. «Но если Сарка нас сюда еще пару раз забросит, решу вопрос. Я хотела предложить устроить небольшую вылазку, чтобы собрать специи», – замялась Кая. «Сколько она времени займет?» – спросил я. «От месяца, и это по самым скромным подсчетам. Так что не вариант. Это скажется на тренировках, а господин Тон хочет, чтобы через полгода мы были готовы выдвигаться. А нам точно надо с ним отправляться?» – спросила Кая в ответ. «Да», – не задумываясь, ответил Резано, чем вызвал мое удивление. «Поясню. У нас цель какая?» – имею в виду глобальная. «Стать сильнее», – тут же ответила Кая. «Хорошо», – кивнул Резано. «Поправьте меня, если ошибаюсь. Ты, Кая, хочешь стать сильнее, чтобы чувствовать себя свободной, чтобы никто не мог тебе приказывать и подчинять. Не буду уточнять, что для этого нужна не только голая сила, но и знания, связи, собственная ценность для окружающих, чтобы у них и в мыслях не возникало подчинить. Сейчас не об этом. Ты, Эрна, хочешь стать сильнее ради неведомой мне цели, настолько глобальной, что ради нее готов рвать жилы каждый день который год подряд», сухим, лекторским тоном Резано перечислял наши мотивы. «Я же хочу стать сильнее, потому что это дает возможность заниматься тем, что мне интересно. Чем больше силы, тем выше масштаб». Хала. Резано запнулся и посмотрел на девушку. «Хочу стать сильнее за компанию, потому что какой-то глобальной цели у меня нет», сказала она так, будто взошла на эшафот и призналась в чем-то постыдном. И, недоуменно посмотрела на нее Кая. «Тебя это так парит? Считаешь наши смыслы важными и глобальным, а себя в этом плане обделенной?» Я скосил взгляд на Каю, которая внезапно разозлилась и надавила на Халу. «Ты во всем прав, Резано. Кроме того, что мое желание обрести силу, это всего лишь бунт ребенка, который хотел убежать от своих детских проблем, из чего я, надеюсь, выросла. Так что моя мотивация ближе к твоей. Мне нравится изучать таинство. Хочется проверить, как далеко я смогу зайти. Есть в этом что-то глобальное?» Придавила она Халу взглядом. Ни капли. Голый эгоизм. Обычное желание прожить насыщенную жизнь. Так, может, тебе тоже не усложнять, подруга? То, как это было сказано, как Кай расставляла интонации, заставило меня задуматься, что там с ней в темноте храма произошло, что она настолько изменилась. Впечатление, будто рядом другой человек сидит, повзрослевший, без внутреннего надлома внутри. Я, запнулась Хала, подумаю над твоими словами. Подумай, иначе, если будешь грузиться, я надеру тебе задницу, зловеще пообещала Кая. Не удержавшись, я фыркнул, что быстро переросло в общий смех. Дело в том, что из-за расставания между нами возникла неловкость, которая медленно таяла в ходе общения и сейчас, благодаря экспрессивной речи Кай, окончательно сломалась. Мы снова ощутили себя старыми друзьями, которые многое прошли вместе. Что там насчет экспедиции, дружище? Вернулся я к теме, когда отсмеялись. Во-первых, я не уверен, что мы найдем место лучше, чем при Саркатоне, зашел он с козырей, огорошив нас этим признанием. Так, это что еще за новость? Нахмурилась Кая. Благодаря тому, чем я занимался последнее время, удалось много чего узнать об окружающем мире, пояснил Резана. А когда я поглядел на двор Адан, то окончательно понял, чем ближе к королевству, тем выше конкуренция и меньше свободного места. Грубо говоря, рынки поделены, как и земли. Пробиться в десятки раз сложнее, а итог тот же самый. Если хочется чего-то большего, то проще договориться с тем же Сарка, захватить кого-то из соседей и стать аристократами. Все мы аристократами стать не сможем. Или придется захватывать несколько соседей, криво усмехнулся Резана. К тому же проще всего узаконить власть через брак, что несколько проблематично в нашем случае. По понятным причинам. А что, я бы подумала на тему того, чтобы выйти за какого-нибудь аристократа, посмеялась Кая, стрельнув в меня глазками. Я такие дешевые подначки давно перестал воспринимать. Зная ее, она скорее прирежет этого аристократа, чем выйдет за него замуж. Да и хотим ли мы становиться аристократами, закончил свою мысль Резана. Как-то я всерьез не смотрел в эту плоскость, ответил ему. Быть аристократом, это захватить земли, где есть доступ к специям, наладить сбор и торговлю, подготовить армию. Миллион организационных вопросов, подразумевающих сидение на одном месте. Не то, что у меня в планах на ближайшие годы, но ты продолжай. Причем здесь экспедиция? Все просто. Это не просто поход. Те земли, которые называются дикими, по пути сюда, они как бы знакомые дикие. А там, за фронтиром, плохо исследованная земля, и чем дальше, тем меньше сведений. Что это на деле означает? С чем мы столкнемся? Спросила Кая. С незнакомыми монстрами и растениями. Это возможность добыть уникальные специи. Не надо объяснять, чем это выгодно. Резано обвел нас взглядом. Не надо, ответила ему Кая. Но растения, это твой интерес. Без обид, но мне цветочки безразличны. К тому же новые специи не означают, что эти специи полезны конкретно для нас. Не означает, согласился Резано. Но новые специи позволяют расширить то, что создают мастера зелий. Произвести новый, зачастую более дорогой товар. Еще вопрос, сколько мы получим с зелий, вмешался я. Какие еще аргументы? Резано едва заметно поджал губы. Все понятно с ним. Для парня пункт найти что-то новенькое сам по себе был достаточно веским аргументом, чтобы отправиться куда угодно. Справился он с заминкой быстро. Не дурак, чтобы всерьез ожидать, что у других людей аналогичные интересы. Об оплате командир отряда должен договориться, заметила Хала, опустив глазки. Кая на это фыркнула. Я тоже не удержался и разулыбался. Слишком уж мило выглядело то, что Хала нашей речи восприняла как наезд на ее парня и не удержалась от ответной шпильки. От нашего смеха девушка залилась краской, и Резано положил ей руку на колено, успокаивающе погладив. Саркатон хочет отправиться в место, где раньше находилась другая империя. Пала она так давно, что никто не знает причин, сказал Резано. И Саркатон надеется найти на столь древних руинах что-то интересное? Со скепсисом спросила Кая. Да, невозмутимо ответил Резано. Случится это или нет, отдельный вопрос. Но то, что мы многое возьмем от самого путешествия, в это я склонен верить, учитывая его возможность открывать проход домой, а значит, и возможность переправлять добычу, когда вернемся, станем настоящими богачами. Если вернемся, заметила Кая, а также если нас не кинут, рассчитаются по чести. Когда дело касается больших денег, аристократы склонны о многом забывать. Есть такая вероятность, не стал отрицать Резана. Но нам в любом случае придется путешествовать по миру, собирая знания. Так почему бы не выделить время на экспедицию? Та империя славилась тем, что его императора прозвали убийцей богов. Боги его и прикончили, если легенды не врут. Согласитесь, интересно взглянуть на такое место. Не удивлюсь, если мы там найдем что-то куда интереснее, чем этот храм, указал Резана на сферу у нас за спиной. Кая, у тебя есть принципиальные возражения, почему нам не стоит соглашаться? Посмотрел я на свою девушку. Нет, недовольно ответила та. Просто я не люблю аристократов. С этим аргументом было сложно не согласиться. Сам я постарался не подать виду, когда услышал про убийцу богов. Одна эта фраза изменила мое отношение с позицией «да ну его, этого герцога на черт возьми», если это так, надо обязательно соглашаться. Глава 3. Мастера. Оглядываясь назад, вижу, какую свинью подложил Сарка своим появлением и заявлением, что через полгода надо быть готовым выдвигаться. Это меня мобилизовало, но это как сравнивать с тем, что человек приходит в библиотеку и, вместо того чтобы свободно прогуливаться, выбирая те книги, которые приглянутся, целенаправленно ищет трактаты, как выжить в условиях суровости диких земель. Нельзя сказать, что один подход хуже другого, но они отличались, и меня расстраивало то, что от первого пути свободного поиска пришлось отказаться. На самом деле здесь ни на что жаловаться. Мне просто не нравился герцог. Тем страннее то, что путь, ведущий рядом с ним, выглядел привлекательно. Не на уровне умозаключений, хотя аргументов захватало, а на уровне ощущений. С каждым днем я все лучше чувствовал дороги перед собой и то, куда они могут завести. За отведенный срок, благодаря щедрому финансированию, нам с Каей удалось сделать неплохой рывок вперед. Она прошла ритуал единения с тьмой и научилась прыгать через нее, сокращать путь. Пока что упор шел на короткие дистанции, но, потренировавшись, сможет освоить и дальние. В какой-то степени я ей завидовал, потому что то, чем пользовался я, имело другой формат, несколько более сложный. Кирилл показал мне таинство вплоть до 5 звезд, каждое последующее на порядок сложнее предыдущего. Это при том, что трехзвездочное уже запредельно трудное, и ученики, которые здесь десятки лет занимаются, едва тянут его. Вся проблема упиралась в то, что надо подключать другие стихии, и чем лучше получится это сделать, тем эффективнее будет смещение. Мне еще повезло, что я принимал золотое зелье, облегчающее нагрузку на организм. Поэтому вплоть до 5-го не испытывал в этом плане трудностей. Зато их по другим пунктам хватало, эх. Полгода тренировок хватило, чтобы я на отлично освоил 3 звезды, сносно, 4, самую малость, 5. На отлично, это значит, что применение таинства имело смысл, ускоряя меня. Сносно, можно баловаться, но проще преодолеваемое расстояние пробежать или на лошади проскакать. Эффект будет не сильно хуже, а то и лучше. Замечу, что эти таинства не перемещали мгновенно. Они, хотя тут лучше процитировать мастера, как-то он мне так сказал. Понимаешь, в чем дело, Эрна? Не в том, что ты даешь себе пинка и летишь, подобно стреле, вперед. Эти таинства, лишь тренажер. Ты учишься обходить ограничения. Твое тело этому учится, привыкает. С каждым разом получается лучше и лучше, если ты не бездарность, конечно. В конечном счете это должно привести к тому, что ты без таинства сможешь шагнуть вперед, подчиняя себе пространство. Как-то так, то есть вся суть сводилась к главному постулату, который Кири миллион раз озвучивал. Главное – убрать сопротивление, как внутреннее, так и внешнее. Ну, или не убрать, а настолько с ним подружиться, что сопротивление перестает быть препятствием и становится другом, как ветер, который дует в спину, как притяжение, которое тянет в нужную точку. Оставалось лишь тренироваться, много-много недель тренировок, а там, глядишь, научусь, как Кири, без усилий смещаться на большие расстояния. Он ведь не шутил, когда говорил, что за час смотался до земель тон, до которых мы на элитных кошках почти 2 месяца добирались. Справедливости ради замечу, что он был уникумом в этом вопросе. На все королевство всего несколько человек, которые смогут это повторить. Но почему бы мне не пополнить этот список? Эти таинства были не единственным, чем я занимался. Развитие чувствительности, привет, дорогостоящее зелье. Развитие ловкости и скорость, да-да, снова дорогостоящее зелье, которые Кирилл любезно помогал достать. Попытки вплести то, что я осваивал, в боевой стиль, с чем были отдельные загвоздки. Дело в том, что в храме пути собрались отнюдь не воины, караванщики, путешественники, идеальные проводники, но совсем не воины. Отмечу, что при достижении определенного уровня грань, отделяющая воина от невоина, размывается. Тот же Кири за счет одной только скорости мог ушатать любого обычного мастера. При этом его боевой опыт сводился к нулю, и скорость для него – вспомогательный инструмент, точнее, профильный, но в бою, как побочный инструмент. Так кузнец, не являясь воином, может тюкнуть молотом по голове и сделать больно. Но что будет, если против него выйдет настоящий воин? Молот не поможет. Кири этого не отрицал, как и сама школа. Знаний у них накоплено много, как и боевого толка, но не так, как было бы в храме с боевым уклоном. Я изучал наработки и по большей части самостоятельно пытался адаптировать к своим нуждам. А в том, что в экспедиции сражаться придется много, почему-то не сомневался. Время шло, настал час сдачи экзамена на мастера. У Кай свой экзамен был, в отдельном месте. Она тоже решила сдать. Я же пришел в ту самую комнату, которую Кири еще в начале моего обучения показывал. Помимо него собралось 5 других мастеров-жрецов, ну и ученики самого Кирия, которые встали в сторонке. По внешнему виду остальных мастеров несложно определить суть их конфликта с Кирием. Все как один, старики. Я уже знал, что за последние 100 лет храм пережил всякое разное, и так сложилось, что с появлением новых мастеров, которые остались бы преподавать, было туго. Как-то так вышло, что действующий состав – старая гвардия, со всеми вытекающими, или сыплющимися, хех, в общем, с закостенелостью, инертностью, консервативностью и прочим, что присуще пожилым. Неудивительно, что их раздражал молодой выскочка Кири, который даже на первый экзамен своего ученика, а я из его учеников был первым, кто пожелал сдать на мастера, приперся в удобной, а не парадной одежде, как старики, с растрепанными волосами, а не умудренной жизнью сединой. Ладно, шучу. Кири слишком молод для седины.